Стену он нашарил почти сразу. Она была сплошной и холодной. Похоже, исчезающая арка находилась в стороне. Последовательно ощупывая стену руками, Мефодий нашел, наконец, участок, который показался ему отличным от других. Рука провалилась в него, как в липкий холодный кисель. «Пора», — понял Мефодий и сделал шаг. Стена была вязкой. Шага 4 он сделал точно сквозь густое тесто. Дышать было нечем. Каждый следующий шаг давался все с большим трудом. Мефодий понял, что стена твердеет. Это было уже даже не тесто, а нечто вроде сырой глины. Ощущая, как впереди вырастает препятствие, он метнулся в сторону, где арка была чуть более податливой, но и там камень стал твердеть, и он встретил преграду уже другим плечом. «Черт, упустил момент! Поздно!» — мелькнула паническая мысль. Теряя силы и дыхание, он рванулся назад, но вновь ударился обо что-то. «Поздно! Застрял! Так и останется навсегда в стене, точно доисторическое насекомое в янтаре!» Возможно, нежить будет водить сюда экскурсии. Тут-то гетеньки застрял несостоявшийся повелитель мрака Меф Абуслаев. Помянем же его минутой молчания. Сознание стало меркнуть. Внезапно чья-то рука крепко схватила Буслаева за ворот и без церемоний выдернула наружу. Это была Улита, ощутившая, что арка начинает твердеть, и Мефодий вполне может в ней застрять. Шатаясь, Буслаев жадно зачерпывал легкими спертый воздух. «И не надоел тебе этот цирк?» — строго спросила Дав. «Цирк? Какой цирк?» — прохрипел Меф. Дав молча отвернулась и стала гладить кота. Депресняк заурчал со звуком наждачной бумаги, сдирающей ржавчину. «Нам показалось, ты хорохоришься. Самый, мол, смелый и все такое». «Ты ходил внутри арки от одной стены к другой», — пояснил Евгеша. «Как ходил?» «Ну, как маятник. Надо было прямо идти, а ты в боковую стену уперешься и назад», — сказал Евгеша. Мефодий понял, в чем была его главная ошибка. Изначально он вошел в арку под углом и держался не того направления. Ему казалось, что он идет прямо, на самом же деле продвигался вбок, где арка уже заканчивалась. Колодезный холод и сырость пробирались под кожу. Потоки света из глаз Дафны выхватывали земляные, ничем не укрепленные стены. Под ногами чавкала грязь. Тоннель казался узким и сдавленным. «Вот мы и на месте. Здесь уже нет человеческих тоннелей. Никаких метростроителей в этих местах сроду не водилось», — услышал Мефодий голос Улиты. «А кто же их рыл?» — спросил Чемоданов. — Как кто? Все тоннели по эту сторону арки вырыты нежитью. Они путанные, как кротовые ходы. Некоторым сотни лет, но есть и свежие. Только не спрашивай, где какие. Я не спец по верхнему и среднему подземью. Знаю только, что бывают магистральные тоннели, они довольно широкие, а есть ответвления. Но ответвления, они больше как продовольственные тупики, — сказала Улита. «Что, нежить хранит там продовольствие?» «Издеваешься? Нежить ничего никогда не хранит. Но если в тупиковый тоннель забьется обессилевший диггер или заблудившийся мертвяк, запоздавший к третьим петухам, то сам понимаешь, что тогда будет». Мефодий не видел Улиты, свет на нее не падал, но и без того почувствовал, что она сейчас кровожадно провела большим пальцем по шее. «А мы на нее не наткнемся?» «На нежить-то?» «Как повезет. Штучек 5-6 я и сама по бутерброду размажу. А вот если 1-2, тогда да, тут уж взвоешь», — ответила Улита. «А тоннели-то куда ведут?» — спросил Мошкин. «Да куда угодно. Одни на Лысую гору, другие к тебе Доксу, третьи в Макфорд. Есть и куда подальше. Пешком, понятное дело, не добраться. Верхнее подземье не то место, где ходят пешком», — сказала ведьма. Она прошла по туннелю с десяток метров и остановилась. «Слышите? Он уже рядом!» — прошептала она, прикладывая ухо к влажной стене. Мефодий последовал ее примеру, но ничего не различил, кроме тяжелого дыхания Мошкина и регулярного воинственного шмыгания носом, которым славился победоносный Чемоданов. Неожиданно большой участок стены ломко сполз вниз. В трещине Мефодий увидел что-то серо-розовое, огромное, заполнявшее весь соседний тоннель. Дафна схватилась за флейту, но ее остановила ироническая реплика Улиты. «Только умоляю, без бронебойных дудочек! Столько шума из-за бедного транспортного червячка!» Мефодий присвистнул, разглядывая прилипшую землю на сдувшейся коже. В проломе мало что можно было увидеть, однако угадывалось нечто колоссальное, не меньше железнодорожного вагона. «Ничего себе, червячок! Как две слоновьи ноги! Мы что, поедем на нем?» — спросил он. Улита засмеялась. «На нем? Хотела бы я пожать руку тому, кто проедется верхом на транспортном черве. Для начала пришлось бы соскребать бедолагу со стен тоннеля. Объясняю, для самых одаренных. Мы поедем не на нем, а в нем». «Что? Подчеркиваю, я не полезу в червя!» — заупрямился Чемоданов. Улита одарила его холодной улыбкой вампирши, только что сообщившей своему молодому человеку, что в бокале у нее вовсе не томатный сок. «В него не надо лезть, котик. Вообрази, дверей в транспортном черве не предусмотрено. Червь тебя заглотит, а когда мы прибудем на место, исторгнет вместе с землей, которая наглотается во время пути. Тоннели, видишь ли, осыпаются, а иных способов, кроме как заглатывать землю и укреплять своды слизью, наш малыш пока не изобрел». Чемоданов неуютно завозился в темноте. Даже Дав и та поежилась, представив, что ей придется протискиваться в ротовое отверстие червя, а затем бултыхаться в жидкой грязи у него в брюхе. «Интересно, я первый страж света, который оказался в верхнем подземье, или до меня были другие?» — прикинула она, пытаясь припомнить что-нибудь подобное из ранней истории Эдема. А тут еще депресняк как-то неприятно не зашипел даже, а заклокотал, точно чайник, который только что надумал кипеть. Спина еще не начала выгибаться, но сухая кожа на загривке уже собралась складками. «Тем же, кто хочет остаться и заняться медитацией, разглядывая свой пупок, намекну. Нежить уже здесь. Быстро пронюхала». С удовлетворением мазохиста, понявшего, что грибок, выросший на горизонте, не из тех, что можно положить в корзинку, произнесла Улита. Зудука заволновался. Чуткий слух рукотворного монстра улавливал шорохи в дальнем конце тоннеля. Нежить урчала и мелькала шаткими тенями. Сверкали глаза, багрово-красные, как раскаленное железо. «А ее там много?» — спросил Мошкин. «Ну, сто не сто, а дюжина есть. И еще с десяток соберется, просто до кучи, и начнут соваться. А слухи здесь разносятся быстро», — сознанием дела сказала Улита. Толчком ноги она проломила тонкую стену тоннеля. Мефодий увидел ротовое отверстие червя, то расширявшееся, то сужавшееся. Пожалуй, если лечь на живот, можно было заползти внутрь. «Забавные существа эти черви. Головы нет, а рот есть. Еще к разговору о птичках. Транспортному червю придется заплатить», — предупредила Улита. «Подчеркиваю, у меня ничего нет», — сказал Петруччо, для убедительности выворачивая карманы. Однако демонстрация не удалась. Из карманов неожиданно для хозяина посыпались самые разные вещи. Лотерейные билеты, картонная ружейная гильза с нарисованной уткой, несколько кусков пластилина, толстые нитки, моток проволоки, ключ от несуществующей двери. Мефодия больше всего удивил гвоздь с насаженной на острый конец пробкой. Это еще зачем? «Наверное, это все нужно, чтобы делать оживающих монстров», — подумал Буслаев, наблюдая, как Чемоданов деловито набивает карманы своими сокровищами, а Зудука под шумок пытается стянуть откатившуюся гильзу. Ната присела на корточки, собираясь первой, даже раньше Улиты, нырнуть в рот червя. Лицо ее по-прежнему было спокойным. Никакой брезгливости, даже деланной. Можно было подумать, что речь идет о том, чтобы пролезть в обруч на уроки физкультуры. Настоящая ведьма. Это особо удивляло Мефодия все больше и больше. «Про оплату. С транспортным червем не расплачиваются деньгами. Как типичнейшего биовампира, его устроит самое скверное из ваших воспоминаний», — заметила Улита. «Самое скверное воспоминание? Это уже интересно», — повторила Ната, поднимая голову. «Да, что-нибудь унизительное. биовампиры это ценят. Наверняка у каждого был в жизни момент, когда он сделал что-то, от чего ему захотелось провалиться сквозь землю. И даже сейчас, когда вспоминаешь, становится мерзко и противно. Залезть червя можно и без билета, но вот вылезти только в обмен на воспоминания.